Анникл, Александр Вайс. Неучтенный элемент. Том 4. Глава 1. Я стоял на крыльце дома и осмотрел дроу, ошарашенных смертью предводителя и его телохранителя. Бойцы, которые не должны были это допустить, и прежде все сплошь чем-то занимались, побросали свои дела, как будто поняв, что это не иллюзия и не кошмар. Хотя, пожалуй, это действительно кошмар. Еще один оказавшийся рядом лучник дроу уже падал на землю, провалившись через перила. Голова летела отдельно. А в уме я считал секунду за секундой. Не было никаких ограничителей и дедлайнов. Просто с каждым мгновением рос риск, что примчится толпа тварей высшей категории и не позволит мне получить знания и унести Элиси. Потому первое, что я сделал после того, как убил оказавшихся на пути, это врезал обратной стороной копья по обелиску в центре поселения. Камень и синий металл заискрили, и явно что-то сломалось, когда я, подавая силу, дернул выпирающую часть рукой и согнул кусок податливого металла. На меня обрушились водопады магии. Преимущественно едкая тьма и ураганный ветер, всегда сопутствующие дроу. Без всяких особых навыков мое копье пробило несколько слоев барьера, расчерченного сложным узором, и ранило руку здоровяка. Теперь неаккуратные залпы магии били по нему самому, а я зашел за спину и коротко ткнул под шлем в затылок. Выпустил копье из рук и тут же встретил четырех крылатых бегунов. Каждый был силен, но в подметке не годился Лири, не давил меня невероятной скоростью и не слепил странными молниями. А я, напротив, получил новое усиление и новое оружие. Эффект, ослабляющий сопротивление воздуха, казалось, работал практически на все тело, кожаная броня лишь слегка задерживала острейшие лезвия. «Вы слишком медленны. Ваш лидер пал!» Естественно, мой крик никого не впечатлил. С каждой секундой кто-то из четверки получал новую рану, а их мельтешение мешало собственным магам и лучникам. Когда пали скоростные воины, стало намного легче. Я плюнул на обычных солдат и начал истреблять магов, пока они не разрушили поселение. Призывающий какой-то мощный шторм пытался защититься от меня мощными ударными волнами, но попросту не попал сфокусированными ударами. Следующим пал высокий дроу, призывающий бесконечную стаю призрачных темных волков, которые рассеялись по поселению и старались просто мешать маневрировать, путались под ногами. Стоявший около него друид прожил лишь на 2 секунды больше. За ними последовали вечно старающиеся скрыться в невидимости и ставящие иллюзорные копии самих себя. Против меня все эти фокусы бесполезны. Но и сами по себе плуты были весьма ловкими и быстрыми. Могли догадаться сбежать и установить слежку с достаточной дистанции. Больше всех проблем доставил способный телепортироваться на небольшие дистанции. Разумеется, около меня навык не работал, зато он внезапно возникал где-нибудь на пути бега и заставлял на ходу перестраивать планы. Тоже в латном доспехе, да еще надевший шлемы, сражающиеся от обороны, мастерски закрывающий все слабые места брони. Его меч проходил сквозь землю и деревья, словно нематериальный. Просто резал все на пути без малейшего сопротивления. Я вернул копье и пару ударов, сломал некие магические благословения усиления, а затем мощным ударом рубанул по внутренней стороне локтя. Без шуток, отличный доспех. Я не смог целиком отсечь руку, но дроу не стало легче. Первый удар стал лишь началом фатальной серии, закончившейся долгожданным прорывом. Все они что-то кричали и выли. Хотелось включить регалию и проверить, но я не мог отвлекаться. Несколько ударов порвали куртку, ранили голень, пробили тьмой левое предплечье. Дроу пустили в ход артефакты. И чем меньше их становилось, тем свободнее чувствовали себя оставшиеся. Сражайся я, как обычно, легко бы разбил их более аккуратной тактикой, но я торопился. Но без сильнейших они не имели шанса дать мне отпор. Последний воин в броне из переделанных фрагментов кузова автомобиля с ревом несся на меня с копьем. Орда не сдавалась до конца, его голова тоже слетела с плеч. Интересно, сохранившие себя дроу смотрели бы на это как на уничтожение последней надежды существовать хотя бы в такой извращенной форме? Или как на избавление? Мой вопрос прозвучал в наступившей тишине разрушенного поселения. Загоны с животным уничтожило в процессе, два толстых дерева повалило. У кузни обвалилась крыша, и деревяшки попали в горны, постепенно разгорались. А еще разрушился холодильник. Домик с ледяными глыбами, в котором на крюках хранили мясо любого вида. Но как здания с Элиси, так и крупные в центре поселения уцелели. Впрочем, я на всякий случай побежал к источнику маны в одном из наземных домиков, у входа в который виднелась кровь. Я оказался прав и ошибся одновременно. Это действительно была пыточная. Голый, стерзанный мужчина все еще висел на крючьях, но мощный сигнал маны исходил не от него, а от некоего артефакта, присоединенного странными проводами к телу. Такое впечатление, как будто из него напоследок выкачивали ману. Ткнул в него копьем и получил прилив эфира. Увиденное только подкрепило мое убеждение в тысячный раз за 100 лет. Орду нужно уничтожать, кто бы ее ни представлял, каким бы разумным существо ни казалось. Пока я был один, в крайнем случае видел, как монстры добирались до свежих тел в больницах или на кладбищах. Сцена пытки всколыхнула такую ярость, что я пожалел о легкой смерти Лариена. Без раны боли он просто лишился головы. Я развернулся и пошел прочь, как вдруг голову посетила светлая идея. А как они сдерживали одаренных? Не могли же они всех держать без сознания и не позволять брыкаться при допросе? Вернувшись в пыточную, увидел лежавшие на столике окровавленные браслеты. Кандалы, только без цепочки. Такие же были на обеих руках погибшего. Кажется, они даже не сломались и немного фанили тьмой. Может, блокирующие наручники? Я прихватил на всякий случай сразу 4 штуки. Лежавший рядом универсальный ключ и моток нейлоновой окровавленной веревки. Сразу вытащил из-под сумки мешок и закинул в него. Не теряя больше времени, забрался в самое крупное здание, закрепленное аж на 3 растущих рядом деревьях. Но, похоже, оно оказалось местом общих собраний под крышей. Зато жесткий мостик, ведущий к двухъярусному домику на соседнем дереве, явно доставил меня по адресу. Во-первых, тут все же была дверь. Пусть деревянная, но исписанная рунами и окованная выгравированной сталью, на которой не было и пятнышка ржавчины. Впрочем, она оказалась не запертой. Лишь изнутри имелся стальной засов. А об открытии двери известила музыка ветра, то есть набор звонких трубочек на веревочках вокруг деревянной колотушки в центре. Я увидел стойки для брони, красиво расшитые ткани, декоративные статуэтки, артефакты непонятного назначения. Вроде бы даже не сломанные, но они не походили на боевые. Комната освещалась через стеклянные окна в крыше и магическими светильниками, меркнущими при моем приближении. Имелось место хранения пищи и обеденный столик. За ширмой я нашел туалет. Так вот для чего те трубы в землю. Причем это не просто слив с условным септиком под землей. Устройство тоже фанило силой. Наконец, в дальней от входа комнате я нашел, полагаю, это можно назвать кабинетом. Много источников света, массивное кресло у не менее массивного стола и стеллаж книг. В первое мгновение я испугался объема литературы, ведь не могу утащить ее чисто физически. Не из-за недостатка силы, ее просто очень много. Но мгновением позже я понял, что на переплетах и обложках надписи на русском. Значительную часть книг принесли из ближайшего города. Лариан изучал человечество. Литература дроу отличалась переплетами из натуральной кожи и желтизной страниц. Я, наконец, установил связь с регалией и начал изучать книги, решив все же потратить драгоценные секунды на сортировку. Книги учета истории сразу в сторону. Безусловно, очень интересно, и пренебрегать культурой иного мира казалось кощунством, но каждый кирпич станет помехой в этом походе. В глазах рябило, не выходило окинуть взглядом сразу все, но я улавливал смыслы, фокусируясь на надписях. От основ до глубин магии, силы стихий, великие запретные искусства, бестиарий. Вот он мне точно не нужен, хотя любопытно. Хм, творение величайшего разума. Название жутко пафосное. А внутри, судя по чертежам, книга по артефакторике. Но все не то. Интуиция говорила, что если увлекусь, то меня схватят за задницу. Потому я затолкал проснувшееся уважение к книгам подальше и просто откидывал ненужные. И даже те, что брал, клал в пластиковый мешок для строительного мусора, не то чтобы особо бережно. Ни один толстый томик не намекал на что-то нужное мне. Там даже какие-то явно полухудожественные саги попадались. Наконец я взял невзрачную, потертую тонкую книжку с витиеватой подписью «Шаг в бездну». Очень уж знакомый термин, беру. Только что она такая тонкая-то? Я поискал книги на полках рядом, ведь уже понял, что их расставили по жанрам и областям. Однако ничего даже близко намекающего на антимагию не имелось. Для верности я подбежал к столу и силой открыл деревянные ящики, вдохнувшие в меня какой-то магии, исчезнувшей на подлете. Увы, никаких секретных книг. Хотя в верхнем ящике на подушечке лежала голубая цепочка с закрепленным на подвеске фиолетовым резным камнем, которую я сразу же схватил. Так же, как и нечто похожее на складной нож. Все равно двигаю рукой. Жадность и интерес взыграли, признаю. А ящиком ниже нашелся мешочек. Я собирался убегать, но раз уж увидел. Тоже взял нечто, звякнувшее металлом. Явно не золото. Слишком легкое. Верхний этаж не стал даже проверять. Полагаю, там в спальне едва ли Лариан недавно брал второй томик антимагии почитать в кровать. Поудобнее перехватив мешок, пробежал по мостику и спрыгнул с края к ближайшему дереву. Несколько прыжков позволили вернуться к изначально артефактной мастерской на окраине. Белокурая дроу все еще спала. У нее, кстати, не было оружия. Впрочем, она могла специализироваться на боевой магии. На столе неподалеку лежали кусочки металла и инструмента. Некоторые походили на гравер. Какие-то баночки, нити и кристаллы. Раз уж я интересовался артефакторикой, рукой сгреб и это, позаботившись лишь о том, чтобы ничего не разлилось. Это заняло гораздо меньше времени, чем обыск тела Лариана. Черно-белая броня, как артефакт, похоже, сломалась. Зато, сняв нагрудник, нашел какой-то еще живой медальон и кулон, аналогичный оставленному мне лирой. Две треснувшие алые сферы также прихватил, хотя об их назначении догадывался. Больше ничего не брал. Груз и так стал великоват. Жадность того, кто любил исследовать трофеи, негодовала. Тот же меч мог бы пойти на материалы, однако их в достатке в этих краях. Вытащив из мешка один браслет, защелкнул его на предплечье необходимой мне дроу и подхватил ее под левую руку, в которую также взял копье. Правый взял два своих мешка и через коридор выбрался на балкончик. Интуиция кричала, что мне кто-то дышит в спину, и если задержаться, то я окажусь в большой опасности. В тяжелейшей битве один против множества. Когда постоянно истребляешь слабаков, легко возомнить себя всемогущим и бессмертным. А это не так. Не сомневаюсь, в Орде есть существа сильнее меня. Поэтому мне надо развиваться дальше, и нельзя попасть в бой против нескольких равных глубоко на вражеской территории. Прыгая с него сразу за забор, я на самой границе сознания уже ощущал приближение мощной ауры с юга. А потому сам стартовал на предельной скорости. Сначала к старому руслу реки и рюкзаку, а потом дальше на восток, вглубь бескрайних лесов сибирской равнины. Я услышал тихое шуршание и отвлекся от процесса восстановления выжженной дыры на рукаве куртки. Элиси, лежавшая на травке со свернутыми майками под головой, зашевелилась и, похоже, попыталась поднять руки, но они были связаны тросом с нагрузкой на разрыв, навскидку 300 килограммов. Не то чтобы сильно одаренный не смог порвать, но, похоже, блокираторы мешали дару усиливать тело сверхчеловеческих пределов. Радовало, что на меня такая дрянь не действует. А вот у девушки даже аура стала намного слабее. Я позволил дроу очнуться, а сам пока установил контакт с регалией. Маны вокруг хватало, и, по сути, около меня лежала батарейка. «Лира просила тебя спасти», — заговорил я. «Очень надеюсь, что один из этих артефактов был переводчиком и что он будет работать. Ну да, регалия позволила мне понимать незнакомую речь, а вот болтать на чужом наречии так и не получалось. Я надеялся, что пробуждение собеседника поможет, но хрен там. Я четко слышал сам себя и понимал, что говорю на русском. Элиси открыла глаза и окинула взглядом прореху в лесу, оставшуюся от закрывшегося пролома и битвы поблизости. Она уже зарастала травой и молодой порослью. Взгляд остановился на мне. Глаза округлились в ужасе, и она задергалась. «О, духи! Пленили!» Я закрыл ей рот ладонью, не позволив голосить, и приложил палец к своим губам. Кажется, система жестов у нас была в какой-то мере схожа. На всякий случай еще приложил ладонь к своему рту. После этой же рукой поднял с ее груди кулон и медальон, убедившись, что Дроу увидела их. Элиси смотрела мне прямо в глаза, казалось, дрожа от ужаса, и несколько секунд боялась даже пошевелиться, когда я убрал руку. Она посмотрела себе на грудь и закрыла глаза, словно унимая дрожь. Медальон Лориэна слабо засветился. «Я ничего тебе не скажу. Можешь пытать. Можешь пока ничего не говорить. Я не собираюсь держать тебя в плену. Лира попросила спасти тебя от участи стать измененной». Дроу вздрогнула и резко села, дернув руками и связанными ногами. «Ты встречал сестру? Где она?» Я исполнил ее просьбу, высказанную, когда она ненадолго вырвалась из-под контроля подсаженного в голову монстра. То есть убил. «Лжешь! Ты не мог ее убить!» Элиси воскликнула так, что я поморщился. «Почему же у меня ее клинки и...» Похоже, у девушки немного помутился рассудок, ведь она начала терять страх. «Она сильная. Сильнейшая из всех. Такой, как ты, бьющий в спину, никогда бы не смог ее убить». Я усмехнулся, вытаскивая из внутреннего кармана кулон. «Во-первых, говори потише. Во-вторых, устраивать красочную дуэль на грани посреди территории Орды я не собирался. Хотя, наверное, ты и правда хотела бы посмотреть, как Лориэн помучается. Этот кулон Лира попросила отдать тебе». Дроу уставилась на черный кулон с белым золотом, который я положил около ее пальцев. «Это Лориэна. Слушай. Давай поскорее пройдем стадию отрицания. Если честно, не ожидал, что разговор начнется с этого. Вот кулон твоего дяди». Я вытащил похожий из другого кармана и просто бросил на землю около нее. Дроу смотрела на них, подбородок подрагивал. Миры до ужаса похожи, ведь началась фаза гнева. Лицо становилось яростным, и она быстро закончилась. Она вспомнила, что мы враги, а они вторженцы. «Не верю, что такой, как ты, смог убить сестру. Ты просто добил ее раненой, а теперь начался торг. Нет, в прямом бою. Так же, как и перебил твоих бывших сородичей, покоренных Ордой. Путь в одну сторону, полная потеря себя и вечное рабство. Лира сказала, что ваш общий дядя убил вашего отца и поклонился Орде. Ты единственная еще не была обращена». Элиси опустила глаза, сжимая между рук кулон. «Единственное, да. Единственное, но это не значит, что я тебе выдам хоть крупицу информации. Лучше убей. Сестра не могла сказать спасти меня, могла лишь...» Я закончил фразу за нее. «Попросить убить?» Боялся, что тема щепетильная. «Ну да, примерно это и было минимальной просьбой. Позволить тебе умереть, как Дроу. Как вы зовете свой народ?» Девушка кусала губы, ее потряхивало. Под бледной кожей проступала краснота от напряжения. «Мы — гордый народ Ши. Раз так, тогда исполни просьбу». Я качнул головой. Похоже, название на мечах все же было не названием оружия воинов как таковых или определенной народности, а расы в целом. Хотя уже так привык именовать их придуманным названием, что могу забыться. «Убить тебя было минимальной просьбой, если не смогу вытащить. Но она желала, чтобы я истреблял Орду, а для этого предложила, чтобы ты помогла мне разобраться в антимагии. Ты не мог побить Лиру какой-то антимагии», — снова почти закричала белобрысая. Я вздохнул и хмуро глянул на пленную, отчего та попятилась назад. «Будешь так голосить, говорить тебе придется через кляп». И почему это я не могу победить антимагии? Разве сама не понимаешь, что у меня нулевая аура? Судя по лицу, она только сейчас это осознала. А затем снова включила стадию торга. Нет, не может быть. У тебя, наверное, были артефакты или союзники? Нет. У вас антимаги считаются слабыми. Хотя я слышал, что и другие среди людей не блещут силой. Даже имеют ослабленный магический дар. Девушка недоуменно смотрела на меня. Опустила взгляд на кулон, а затем на клинки. Я даже вытащил один из ножен, чтобы она рассмотрела гравировку на лезвие и дал время смириться с реальностью. Хотя любезничать с кем-то из Орды казалось кощунством. Но если я хочу, чтобы мне помогли разобраться с книгами и передали знания, которые в них вовсе не записаны, разумнее придется идти на контакт. Следующая фраза ошарашила. «Ты не понял, что в нашем доме был антимаг? Если ты говоришь, что убил всех, значит, сразил и его тоже». Я буквально всю битву сначала и до конца в голове промотал и качнул головой. Не видел. Да и все вроде владели магией. Никого с эффектом белого свечения, пронизанного тьмой, не наблюдал, как и бойцов, не фонящих маной, но при этом сильных. Потому что антимагию трудно развивать и поддерживать. Я слышала только легенды о сильных. Все погибли во время вторжения. Ты хочешь сказать, что не обладаешь техниками? Лжешь! Я хмыкнул и потер голову. Помнится, одна тварь из свободного народа перед смертью обмолвилась о внутреннем источнике. Может, причина в этом? Девушка хлопнула белесыми ресницами. Не слышала о таком даре, но я не стану тебе помогать. Вы наши враги. Лучше просто убей. Все равно вот-вот активируется рабская печать, мне ее не снять. Как будто заподозрив предательство, оно и в самом деле активировалось. Элисия скрутила, она замычала сквозь стиснутые зубы, а между застежек, облегающей грудь кожаной жилетки, проступило алое свечение. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Недалеко от Серова. 30 июня. 12 дней до конца таймера. Группа, возглавляемая Олегом Каменщиковым и майором Акаевым, воспользовалась понтонной переправой, построенной в удобном месте. Первый рывок по местам, где еще была дорога, командам помогали совершить некоторые легкие машины, которые рискнули послать на опасный участок. Обычная открытая повозка-прицеп, которую тащила ржавая и скрипучая машина со старым карбюраторным двигателем. Казалось бы, рывок всего 6 километров на небольшой скорости. Но те, кому не досталось места в салоне, были рады покинуть повозку. Большая часть двигалась дальше, но два экипажа со старой клячей, как их уже именовала половина войск, остановились тут и высадили сдвоенную группу. «Итак, команда, отправляемся на восток», — Акаев осмотрел группы. «Быстро закрываем пролом и свободно». «А там точно никакая пакость, которой мы на один укус не вылезет?» В который раз переспросил Илья, уже держа левую руку на полном колчане стрел. «Может, но поблизости всегда находятся как минимум витязи. Кроме того, разведчики мониторят ситуацию». Наталья хлопнула соратника по спине. «Мы все окажемся на небе, так или иначе». Она припомнила название временного штаба в торговом центре. «Из всего, чему ты могла научиться у Алексея, ты взяла юмор, от которого хочется найти петлю», — буркнул лучник. Акаев кашлянул. «Так, и напоминаю. Василий Жданов — сильный целитель. Он может сражаться, но не должен. Если прикрытие напортачит, выговором не отделаетесь». Высокий мужчина лет 30 в доспехе новодели из магических материалов просто кивнул и поправил лежавший на плече угрожающего вида молот. Больше всего удивляло наличие очков. Улучшение живучести восприятия стремительно исправляло зрение до отличного уровня по меркам обычного человека. Впрочем, на вопрос он отвечал просто. Привык. Очки с обычными стекляшками ничего не делали, разве что немного защищали глаза, а без них целитель и настоящий врач ощущал себя неуютно. Группу его присутствие очень радовало. Большинство ран, смертельных в полевых условиях, С ним в команде становились просто болезненными и на некоторое время выводящими одаренного из строя. Само собой, платой за спокойствие была его прокачка, по возможности. Большая группа углубилась в лес, чтобы устранить пролом в опасной близости от единственной дороги, идущей примерно в нужном направлении. «На 11 часов приближается большая стая существ», сообщил Сергей, поймав подкинутый вверх медальон, ненадолго зависший в 4 метрах над землей. «Уровень опасности средне-низкий для нашего состава». «Ну, погнали! Меня не подбейте!» Акаев скинул камуфляжную куртку и кроссовки. Тело необъяснимым образом увеличивалось, мускулы раздувались, а кожа покрывалась шерстью. Оранжевое трико натянулось на мощной фигуре оборотня. «Не уверен, что такое лечится», — задумчиво кивнул Жданов, испортив всю серьезную атмосферу. Привыкшие к опасности ветераны даже засмеялись. «Итак, сильнейшие воины, выходите вперед, подарю вам крылья». Наталья была одной из тех, кто собирался выйти в авангард, и удивленно воскликнула, когда к благословению на магии света добавилось усиление силы жизни. «Какая легкость, но все им конец. Ха, я отлично помню этих мартышек. Аккуратно, они любят бросаться всяким». Противниками оказались крупные обезьяны, вроде встреченных когда-то недалеко от Москвы вместе с Алексеем. Только здесь существенная часть была золотого подвида. Разгорелась битва. Две разные команды действовали не идеально слаженно, но уверенно держали натиск. Метательные снаряды отскакивали от щитов, попытки ударить из тени проваливались начисто. В команде было 2 мага света. Особенно Клавдия, даже не взглянув в сторону врагов, осыпала их смертельным ливнем. Порывы ветра сорвали листву с деревьев, открывая хороший обзор, позволяющий стрелять лучникам и магам. Геоман создавал на земле мелкие шипы. Мелочь. А она мешала существам без обуви. Агрессивная тактика монстров, которую они должны были задавить числом, просто налетев в лобовую, потерпела полный крах. «Ух, молодцы!» — рыкнул оборотень. «Быстро к пролому и назад! Жданов, а не хотите остаться в нашей команде после всего? Мы сильны!» «Подумаю», — кивнул целитель, опуская молот на еще дергающегося монстра. «А вот и новый уровень. Уже?» «Целителям дают заметно больше опыта. Видимо, в компенсацию за недостаток боевых способностей», — хмыкнул мужчина. Команда двинулась дальше. Акаев подозвал к себе Наталью и рассказал о посохе, хранящемся сейчас в его машине. Девушка, конечно же, хищно улыбнулась и пообещала, что Алексей найдет ему лучшее применение. К закрытому пролому за наградой далеко идти не пришлось. Группа, еще полная силы, имеющая целителя, способного стремительно восстанавливать выносливость, пробежалась и нашла воронку, награда в которой была откровенно скудной. «Не может быть. У меня исчезло задание закрыть любой пролом для выдачи награды», — воскликнула Наталья. «Их кто-то украл. Сергей, быстро!» «Уже догадался». Мужчина моментально применил навык и запустил свой сканер. «Фиксируя остаточные эманации, направляется туда». Он указал пальцем в направлении, которое никому не понравилось. На север и чуть восточнее. «Это, скорее всего, сделал монстр. Мы не можем преследовать его ради награды», — нахмурился Акаев. «Это предметы Алексея. Там может быть что угодно, вплоть до А+-класса», — воскликнула Рыжая. Разгорелся небольшой спор, тогда как Клавдия медленно пошла вперед. «Чувствую силу духов. Это странно. Мы должны проверить. Совсем близко дорога, по которой скоро пойдут подразделения поддержки». Майор Акаев нахмурился и кивнул, передав по рации предупреждение. Учитывая шаманку 45 уровня, духов никто не боялся. Подмогу выслать не могли без прямой угрозы, но 20 человек и без того были грозной силой. Это было ошибкой. Ведь едва группа приблизилась к источнику, все ощутили волну магии. Они тут же получили уведомление. Получено новое задание — разрушить зону лес Боггарта. Награда — опыт. 1 очко навыков. 4 наиболее эффективным членам группы. Наказание за провал — понижение уровня на 3. Люди сразу забеспокоились. Да, очко навыков давали не всем, а лишь лучшим. Но уже это означало особую опасность. Акаев вовсе грязно выругался. «Рация хрипит и не работает. Красную ракету в небо, не будем рисковать». Один из членов группы майора вытащил из чехла ракетницу и направил сквозь деревья. Только взлетев над деревьями, она пропала. Людей пробрала оторопь. Между крон они видели белесое небо, типичное для пролома. Каменщиков моментально направил вверх вихревую сферу, расширив прореху между деревьев. «Нас телепортировало в пролом?» — нервно спросила Вера, собирая вокруг себя водные жгуты. «Клава, скажи, что ты с этим разберешься». «Не паниковать!» — объявил Акаев. «Насколько знаю, даже если портала нет, после зачистки пролом он где-нибудь появится. Кто-нибудь слышал о таком типе угрозы? Эй!» Миниатюрная девушка вспыхнула золотистым сиянием. Узоры на ее теле засветились, из энергии медленно свелись ветвящиеся рога. Но все оказалось не так легко. Навык «Святая земля духов» едва активировался, создав кольцо вокруг людей и тут же отключился. Применение на чужой территории возможно только если сила заклинателя равна или превосходит силу нынешнего владельца. «Оно сильнее меня», — девушка сглотнула. Наравне с Акаевым и несколькими членами его команды она была одной из самых высокоуровневых. «Угроза сзади!» — крикнул Сергей. Купол барьера дал трещину и лопнул, когда через него что-то стремительно пролетело. Он едва успел принять удар своим щитом. Магия рассыпалась, на землю упал маленький камушек с руной. Следующим среагировал Акаев. Чутье оборотня обнаружило опасность. Когтистые лапы заскребли по земле, когда он отразил удар чего-то невидимого. Маги знали, что делать. Более слабый маг света как мог рассеивал светящееся поле. Вокруг закручивался режущий шторм, который должен был разрушить участок леса. Только магия не распространилась далеко. А в лесу начали мелькать размытые тени. Наталья приготовила заряд молнии помощнее и попала. Но это не принесло никакого результата, как и дождь ледяных копий. Призванные конструкты одного мага умчались вперед, и их внезапно разорвало что-то невидимое. «Туман! К нам движется туман!» — крикнул Максим. Он сжимал пылающий клинок. «Осторожно!» Струя пламени встала на пути очередной внезапной атаки, нацеленной в Клавдию. Меч звякнул, и огненная аура потухла. На лезвие остался скол. Совершенно случайно камешек попал прямо по лезвию. Клавдия этого, казалось, даже не заметила, вглядываясь в черноту. Все походило на фильм ужасов. Одаренные сбились, начали посылать хаотичные атаки и даже применяли расходники. Стелящийся туман подошел вплотную. Но остановился у кольца света и барьеров. Лучник с огненной стихией не выдержал и все пытался кого-то подстрелить, пока Акаев не выписал ему затрещину. А затем началось настоящее нападение. Черные, как бездна, волки со светящимися алым глазами выскакивали из ниоткуда, сталкивались с оружием, щитами и убегали. Сверху спикировал коршун и зацепил когтями призывателя. Глубокие, мгновенно начавшие гнить порезы на руке и боку заставили одаренного безумно кричать. «Жданов, в центр группы. Сделайте так, чтобы он мог призвать свою магию», — приказал Акаев и нервно осматривался. Резко сдвинулось одно дерево, попытавшись схватить Максима. На пути оказался Роберт. Он перерубил деревяшку могучей секирой, заряженной силой эрозии. Но тут из тьмы выскочил огромный медведь и врезал лапой. Латная перчатка выдержала, но не рука, которую она защищала. «Рука! Мне сломали руку! Аккуратно!» Наташа подпрыгнула к медведю и порезала ему шкуру. С трудом разминулась с лапой, едва не снесшей ей голову, а из тьмы ударили тонкие щупальца, нанесшие разрезы, как будто кто-то махнул когтями. Всех барьеров не хватило полностью остановить удар. На чешуйчатой керасе осталось три длинных глубоких царапины. Кое-где крепления не выдержали. Но Акаев тут же влетел на подмогу Наталье, а объятая огнем стрела окутала морду существа огненным шаром. Медведь отступил, но новый крик наполнил лес. Волкоподобные существа в самоубийственном порыве врезались в группу. Один повалил лучника и начал раздирать ему живот, вгрызаясь во внутренности. Всего секунда, и его насквозь пронзило тонкое копье Александра. Телекинетик, тяжело дыша, пытался танцем кинжалов заблокировать птиц. «Всем прочь! Он умрет, если ему не помочь!» Целитель пинком отправил тушу в лес и выверенным движением вырубил кричащего от боли. «Да мы все тут подохнем!» — воскликнул маг света. «Я на границе! Эй, мелко, сделай что-то, еб твою за ногу!» Пока целитель, игнорируя всех, занялся страшной раной, Клавдия стояла на месте, лишь используя очищение. Пыталась понять, что делать. Маг света схватил ее за плечо, но она тут же скинула руку. «Не мешай. Сергей, надеюсь на тебя. Акаев, готовьтесь ко всему». «Да у вас стальные яйца», — рыкнул оборотень, отшвырнув волка. «Будь эта дрянь сильной, просто налетела бы на нас. Только где она, сука? Псих, скала, сдержите его!» Усиленный воитель высокого уровня и геомант блокировали медведя. Получено проклятие увядания, первый уровень. Получен статус эрозия души, первый уровень. У отошедших от магов света и щитов мелькали жуткие уведомления. Шторм все медленно валил лес, при этом никак не влияя на стелящийся туман. Посох Клавдии вспыхнул, вокруг него собирались сложные кольца и рунические связки. Мощность медленно нагнеталась. Сергей тоже лишь восстанавливал купол, стоя с закрытыми глазами, раскидывая сети. Как вдруг одна из них сработала. Силовые путы на мгновение чего-то коснулись. Мужчина лишь указал пальцем, и Клава сразу смела с пути ледяного мага и активировала врата света. Духовная сила была разлита повсюду, но именно в это мгновение возник давлеющий центр. Словно кусок рваной старой ткани, из дыр которого хаотично торчали пять тощих длинных конечностей, сжимающие в ладонях разноцветные огоньки. Существо безумно завизжало. Настолько громко, что через секунду все без исключения оглохли. Из ушей потекли струйки крови. У многих сорвалась магия, но свет лился рекой. Черный посох выпустил световые снаряды, угодившие в существо. Десятки духовных стрел обрушились ливнем. Максим тут же выпустил свой огнемет. В одну из костлявых рук, в которой начали возникать узоры, вцепился призрачный волк. Световая вспышка другого мага света взорвалась у иной руки. Силовые водные путы сковывали тварь. Но этого было мало. Медведь бросился на девушку в самоубийственном порыве. Но Акаев включил свой аналог берсерка и рвал существо, как дикий зверь. Воитель с позывным «псих» отставал от него лишь на секунду, а свет все лился. «Клава, хватит! Ты можешь умереть от перегрузки!» — закричала Наташа. Но не услышала даже своего голоса. На нее налетело гуманоидное существо, как будто сплетенное из веток. Убийцу драконов оно могло лишь задержать, но бесценные мгновения утекали. К шаманке приближался сокол. Максим без сомнений встал на его пути и отлетел с порезами на груди. Птица достигла бы цели, если бы не криомант, буквально поймавший ее ледяной лапой, выросшей поверх руки. Посох снова выпустил пять световых снарядов. Желтый кристалл в навершии взорвался, и поток света оборвался. Миниатюрная девушка рухнула на выжженную землю, а перед ней на землю упал опустевший опаленный балахон и кучка праха. Люди почти ослепли без источника света, кричали друг другу и не слышали. Никто не заметил, как ручеек тьмы скользнул к ноге Акаева. Задание разрушить зону лес Богарта выполнено. Всех окутало зеленоватое сияние. Василий Жданов наложил массовое лечение, не прекращая операцию на животе раненого. «Небо!» — воскликнула Вера, указывая в привычное голубое небо. Слух ко всем стремительно возвращался. «Охренеть! Что с лесом?» — Каменчиков оглядывался. Вокруг них раскинулась настоящая зона запустения. Ни намека на туман и неразрушимые деревья. Это была иллюзия? «Клава, эй!» «Пульс есть», — объявил криомант. «Только она вся холодная». «Скорее всего, минимум среднее истощение дара». Акаев превратился обратно в человека и пошатнулся. «Сучьи твари! Мне одному опыта не давали. Хотя тела же настоящие!» «Так это обычные земные, похоже», — ответил геомант, внимательно осматривая медведя. «Жить будет?» Жданов медленно кивнул, колдуя над лучником. «А вон и предметы лежат», — заметил Акаев кучку вещей вдали. «Вот хитрые. И главное, что это даже не пролом. Срочно собираемся, отступаем. Так, для статистики, поднимите руку, кому дало очко навыка». Руку поднял сам оборотень, маг света, псих и Олег. «Так, их же было всего четыре», — закричала Наташа и подбежала к подруге. «Эй, проснись! Пожалуйста, очнись!» Прежде чем ее остановили, миниатюрная девушка действительно открыла золотые глаза. Посмотрела на замершую подругу, рывком встала и обняла ее. «Я скучала», — неожиданно произнесла Клава. Пока группа ошарашенно смотрела на Клавдию, к месту крайне заметной схватки подлетела группа верхом на сотканных из света орлах. Элиси скрутила от боли. Настолько, что она даже не кричала, а мычала сквозь стиснутые зубы. Впрочем, я был готов и тут же коснулся ее груди, прижимая к земле. В голове крутилось несколько вариантов. Например, была ли она готова предать Орду? Контролирует ли магия даже мысли? Или дело в том, что она говорила о снятии печати после длительного нахождения рядом с кем-то несоюзным? Может, она вовсе не собиралась убивать дроу, а просто наказать болью? В любом случае, Элиси сначала замерла, а потом забилась, что-то крича на своем диалекте. Я случайно разорвал контакт с Регалией. Она также осталась без переводчика. Но отчего-то стала брыкаться и пытаться меня скинуть. Пришлось врезать ей лбом. Ух, сказал бы кто-то мне это год назад. Я бы очень удивился тому, что со мной разговаривают. М-да. Я усмехнулся своей мысли и, продолжая сидеть на пленной, снял с нее артефакты, чтобы случайно их не сломать. Для верности расстегнул застежки на груди и приоткрыл декольте. Нет, серьезно, если бы мне неделю назад кто-то сказал, что я буду раздевать похожую на человека иномирку, чтобы помочь... Под керасой оказалась довольно грубая рубашка, кажущаяся темной по сравнению с кожей. Я отошел, чтобы увидеть, как печать снова разгорается, и запомнил точное место. Снова коснувшись его, я стал выводить пальцем символ трикветра в круге. Получилось со второго раза. Точнее, нарисовать его поверх кожи получилось. Он даже ненадолго загорелся и моментально осушил весь доступный резерв. Но когда я отошел от Элиси, рабская печать снова проявилась. Что же, никто не обещал, что будет легко. «Что там, — говорила Лира, — направлять магию волей?» Напрямую касанием я ману не откачивал, но эффект обоих оружий позволял делать это. При этом достаточно было приложить лезвие. Рана не требовалась. «Я хочу разрушить магическую печать. Уничтожить. Стереть словно не было, но не ранить Элиси», — мысленно говорил я, выводя трикветр. Попытка номер два. И базовый узор внезапно снова высосал всю энергию и не дал эффекта. Начался цикл подтянуть немного маны, вывести по коже узор, отойти и увидеть красный огонек. Я пытался проговаривать слова как мантру, четче озвучивал желание и упрощал до «разрушить печать». Хрен там. Зато со стороны я смотрюсь прямо как эталонный псих. Кроме всего, это утомляло. Магия оказалась неожиданно затратной. Я уже думал немного передохнуть, держа руку на груди девушки. Просто начертил символ, который должен сделать то, что я хочу. Встал и... ничего. Никакого свечения печати. Или я доконал ее ударами, или что-то изменилось. Оценивая свои действия, я сел на место и принялся за перекус вяленым мясом. Сравнил эту попытку и прошлые, ответ казался до банальности простым. Раньше я рисовал печать и высказывал желания отдельно, а в этот раз вложил в то, что делал, смысл. Был уверен, что он когда-нибудь сделает то, что я хочу. Надо было бы проверить идею, но после беготни и множества попыток я устал и начал разглядывать книги, полные записей от руки, узоров и зарисовок. Продолжал, пока не очнулась Элиси. Только теперь вспомнил, что забрал переводчик и вернул на шею медальон. Правда, неловко вышло, ведь она взвизгнула, увидев свои полушария в декольте. «Ты что делал? Что ты со мной делал, дикарь?» Я потер голову и вздохнул. Снимал печать, Надо было видеть, где она, наверное. «Не верю. Ты меня обесчестил?» «Ага». И вместо снятых штанов расстегнул кирасу. Хотя это скорее какой-то боевой корсет, я закатил глаза. «Женщины, тебя снятая арабская печать не удивляет?» «Да не мог ты ее снять, не...» «Мог». Механизм в дважды ушибленной голове провернулся. Мы долго молчали. Я, наконец, начал знакомство. «Мое имя Алексей. Я настолько сильный антимаг, что ко мне не может подключиться даже божественная система. Мой враг — Орда. И чтобы нанести ей максимум урона, я хочу понять, как обращаться с антимагией. Мне не нужна твоя верность или дружба. Только обучение основам и обещание не творить глупости. Хотя книги я пусть с некоторым трудом, но понимаю. А потому не думай, что спущу любое неудавшееся предательство, лишь бы ты дальше мне помогала». Белесые глаза смотрели прямо на меня. Элиси пошевелила пальцами связанных рук и посмотрела на медальон в них. «Может, просто убьешь меня?» Торг закончился, началась депрессия, и эта фаза может затянуться навсегда. «Ты так не хочешь выступать против Орды? Да я готов их убивать до заката времен!» Закричала Элиси так, что у меня дернулся глаз. Дроу и сама поняла, что делает, и вжала голову. «Мы в опасности?» «Всего примерно в 10 километрах от вашего поселения. Не знаю, понимаешь ли наши меры дистанции. Сильному существу недалеко, но, полагаю, наш след потеряли. Давай начнем с представления. Кто ты? Твой старый статус? Почему тебя не обратили? Что умеешь? Идя на контакт, стоило познакомиться». «Это больше похоже на допрос, а не знакомство», — заметила девушка. «Можешь ослабить путы?» «Чуть позже», — я пожал плечами. «Боишься? Я ведь даже не боец, как сестра». «Люблю смотреть на связанных девушек». Черт, в голове это звучало лучше. Шутка — это шутка. Я вздохнул, смотря как лицо Элиси дрогнуло. «Я тоже потом скажу то, что сочту нужным. Но в конце концов, я освободил от рабства, вторгшегося на наши земли. Справедливо, если ты первая представишься». Девушка нехотя кивнула. «Элиси из высшего дома Сильвари. Дочь Дарниса Непоколебимого. Когда Лариан нас предал и убил отца в спину, он обращал непокорных и слуг. Свободный народ обещал ему место для жизни, если поможет в следующем вторжении. Нас обманули. Ситуация оказалась тяжелой. Многие погибли от ваших рук. Я... меня...» Она прикусила губы и посмотрела в землю. «Должна была продолжать род». «С дядей?» — переспросил я, а потом подавил удивление. «Так, не перебиваю. Просто у нас это считается близкородственной связью и не просто является аморальным, но и запрещено законом». «У нас тоже. Ладно бы двоюродный». Девушка сжала зубы, ее щеки стали румяными. Он хотел сохранить сильный дар, не разбавлять его, и ждал, когда я войду в нужную фазу. Многих других тоже держал, но по мере того, как нас прижимали, делал из всех воинов. Я делал артефакты, но знала, что он уже копит эфир для лучшего обращения. Может быть, проверял, можно ли не затрагивать наследственность. Спасибо, что убил его на моих глазах. Я медленно кивнул, еще раз пожалев, что прикончил Лариана быстро. Просто не верится, что земля носит таких подонков. Девушка прошла по краю и теперь осталась одна в ином мире. Я продолжил разговор, спросив, что за дом Сильвари. Как оказалось, они владели обширными землями перед вторжением. Проще говоря, передо мной принцесса целой страны. А я минут 20 ее за грудь лапал, чуть ли не сидя верхом. Впрочем, это тоже шутка. Она даже не человек, хотя подозрительно похожа. Характер проявился, когда она сказала, что после всего хочет пить. Я не возражал и взял флягу, подойдя ближе. Но она отказывалась. «Это унизительно. Мы же теперь на одной стороне. Или у вас, дикарей, так принято?» Я хмыкнул и начал развязывать узлы на руках. Постарался и сделал такие, что легко распустить, если достаточно потянуть за нужную веревку. «Знаешь, буду прямолинеен. Мы друг друга считаем дикарями, смотря со своих позиций видения правильной цивилизации. Есть хочешь?» «Да. Если у вас есть что-то съедобное. сказала девушка, потирая запястья, на которых краснели следы от троса. Само собой, наруча, похожего на усилитель, там не было. «Уж получше человечины. Мы, кстати, разумных не едим. А как ты на это смотришь?» Вопрос был щепетильным. Я повернулся к рюкзаку, смотря как девушка надевает кулон сестры на свою шею. У нее, кстати, тоже имелся такой. Это неправильно. Но Лариону было все равно. К тому же вопрос про питание слуг его мало заботил. Я удовлетворенно кивнул. Это ищешь? Я достал из наружного кармана нечто вроде одноразового инъектора. Белый мешочек с впаянной иглой. В механизме активации я так и не разобрался. Должно быть все на магии. Элиси, как раз пока вешала кулон, пальцами покопалась в волосах, где я и нашел эту штуку. Если точнее, она была зацеплена за волосы в районе затылка. Лицо стало испуганным. «Да». «Надо же, какая честность!» Я усмехнулся. «Надеюсь, это оригинальный метод хранения глазных капель. А магические яды на меня не работают». Я достал злаковый батончик и бросил на колени горе-пленнице, с которой еще долго придется таскаться. Надеюсь, она мне поможет. Ведь если снова попытается убить... Я видел столько ликов Орды, что меня ничуть не остановит то, что ее мнение не спрашивали. Этот токсин не магический. Экстракт семян растения. Вызывает сонный паралич. Ого. Интересно, повлиял бы на человека? Это уж точно не прибавит доверия с моей стороны. Впрочем, дружелюбия от нее я и не ждал. Думаешь, успела бы вколоть его мне? Я так-то с твоей сестрой в скоростном бою сошелся. Хотя это вопрос риторический. Ты в мою скорость не веришь. С этими словами я ускорился до предела, в одно мгновение приставив иглу к шее, вздрогнувшей на мирке. Она замерла, смотря на мою руку. И даже ничего не скажешь? Я убрал инъектор и стал копаться в сумке. Завернуть его во что-то надо. В носок, что ли? Главное, не уколоться потом. Хотя сонный паралич. Выходит, я был бы частично в сознании, но не мог бы пошевелить телом. Не уверен, подействовало ли на меня подобное, когда у меня за день заживают раны, которые оставили бы обычного человека на всю жизнь без фрагментов мышц. Думаю, сейчас нас обоих разрывали противоречия. Я много раз пытался поговорить, наладить контакт. И каждый раз сталкивался с агрессией. Для меня стало нерушимой аксиомой. Орда — враг. Точка. Как бы дружелюбно, мило, безобидно, забито не выглядело существо, оно — твой враг. Иномирка пыталась вырубить меня. А что она бы сделала дальше? Что бы я сделал на ее месте? Я ее мог спасти от дяди, но вдруг готовлю судьбу еще хуже. Вообще-то мои выводы поспешные. Может быть, она желала оборвать свою жизнь, однако эту теорию она сама опровергла. У меня бы не получилось. Дрожащим голосом признала Элиси, все еще не смея пошевелиться. Именно так. Хотела этим отравить дядю? Или берегла для себя, чтобы не стать измененной? Тогда почему некий нейротоксин, а не смертельный яд? Для себя? В голосе вновь прозвучало недоумение. «Как можно готовить яд для себя?» Я наклонил голову, смотря на белокурую. «Ты бы не предпочла умереть, чем становиться чудовищем с переписанным разумом?» «Как вообще можно предпочитать смерть?» Интересные культурные отличия. Похоже, такая концепция вообще не укладывалась в голову девушки. Впрочем, это можно обсудить позже. Что-то мы ушли от темы. «Знаешь, действительно забавно, что мы друг друга считаем дикарями. С моей точки зрения, ваш народ живет буквально на деревьях, примитивен в создании материалов и технологий, не изменяет мир вокруг, а подстраивается. С твоей же позиции мы ни черта не смыслим в магии. Вообще узнали о ней лишь с приходом богов, буквально не видели иной стороны Вселенной». Элиси даже забыла о воде, разве что застегивала кирасу и расслабилась, ведь наказание за попытку достать оружие не последовало. Поправляя одежду, она попутно ощупывала места, где еще недавно лежало оружие. Я ее понимаю. Лучше быть одной против мира, чем с неизвестными перспективами во власти врага. На ее месте сам бы попробовал сбежать и контактировал с людьми на своих условиях. Правда, моим словам она удивилась. «Вы вообще не знали о магии?» После этого вопроса я развел руками, мол, так сложилось. И тем интереснее мне стала причина такого определения. «Я называла твой народ дикарями, потому что вы разрушаете собственный мир. Бросили свой неудобный город, по которому трудно перемещаться. Даже не попытались сразиться за него». Я поднял раскрытую ладонь. Даже не подумал, но жест просьбы остановиться был понят правильно. «Погоди, ты про Ивдель, что ли? Думаешь, это наш большой город? Ну, по крайней мере, крупный. Вы живете очень разряженно». Нет, правда, мне была безумно интересна магия. Но и взгляды иного мира вызывали любопытство. Кроме того, позволяли наладить диалог. Похоже, сейчас я ее шокирую. Черт, был бы интернет. Хотя у меня вроде где-то завалялась фотография красивого заката над Москвой, сделанная из кабины вертолета. Как бы тебе сказать? Это большая деревушка, а не город. Вот так выглядит столица этой страны с высоты. Это, скажем, мгновенно сделанная картинка. И таких городов, даже более крупных, в мире множество. Да, природу мы постепенно вытесняем и считаем способность менять мир под себя признаком цивилизации. Я нашел фотографию и повернул экран телефона к Элисе. Похоже, она сначала не поняла, что видит. Присмотрелась и замерла. Лицо менялось от недоумения к неподдельному ужасу. «Вы стерли свои леса и... сколько вас живет там?» «Давай сначала ты скажешь, сколько примерно дроу, то есть ши, насчитывал ваш величайший дом перед вторжением». Ответ был произнесен дрожавшим голосом. Пожалуй, он меня в какой-то мере удивил. Когда-то в самом начале достигало 2 миллионов. Занятно. В окрестностях этого города и в нем самом больше 20 миллионов. Во всей стране более 140 миллионов. Население же мира превышало 8 миллиардов. Цифры довольно точные. Неплохой задел, чтобы дать отпор Орде, как думаешь? А теперь мне нужен однозначный ответ. Ты поможешь мне разобраться в антимагии? Белесые глаза смотрели прямо на меня. Судя по взгляду, в голове крутились шестерни и что-то вычисляли. Нет. Глава 3. Сибирская равнина. 30 июня. 12 дней до конца таймера. Я несколько секунд смотрел на Элисе. Принцесса Дроу меня явно очень боялась. Не уверен, насколько она поверила в историю об избавлении ее сестры от мучений и последнюю просьбу. Но то, что я вытащил ее из-под власти чудовища родственника, воспринималось неоднозначно. Казалось, хорошо общались. Даже выяснили, что она готова уничтожать Орду. Но при этом отказывает в обучении тому, кто ее спас от ужасной участи, освободил от рабской печати и просит лишь знаний. Почему? Девушка слегка поворочилась и напряглась, как будто готовясь к удару. Потому что лучше убей меня. Я не буду помогать вашему народу. Я свел брови, сам посмотрел на фотографию Москвы и попытался проследить логику. Ты говорил о том, что мы уничтожаем свой мир. Все дело в вырубленных деревьях? Да, мы не любим жить в лесу. Неужели отличия во взглядах так важны? Элиси нервничала, сжимая тонкие пальчики. Нет, то есть не поэтому. Вас в мире слишком много. В войне вы все равно сами его разрушите. Как можно помогать освоить силу тем, кто превращает свои леса в каменную пустыню? Стать пособником врагам жизни? Собеседница словно начала впадать в истерику. Взгляд бегал. Что-то не так в ее отказе. Только я не мог понять, что именно. А потому говорил спокойно, как будто не получил прямого отказа. Я понимаю, как важно сохранять экосистему. Планете совершенно не обязательно быть полностью покрытой лесами. Одна жизнь вытесняет другую. Таковы законы самой природы. Кстати, забавно, что у нас огромное множество воителей имеют связь именно со стихией жизни. Мы не образец для подражания в плане заботы о природе, но разве мы этим стали хуже пожирателей и уничтожителей миров? Или ты все еще на стороне Орды? Сама желаешь очередного поражения богам? Нет. Фраза вызвала у Элиси оторопь, а потом она всмотрелась в пустоту перед собой. Не говори такое. У меня один вопрос вызвал предупреждение о ереси. Это «Все сложно, ты должен понимать. У тебя есть система?» Не меньше удивился я. Мы снова несколько секунд смотрели друг на друга. Элиси кусала.